Это не Арочерон. Глава первая. Мастер. На каменистую почву с металлическим лязгом свалилось тело. Высокий рыжеволосый парень в странной броне лежал в неудобной позе, но не шевелился, явно находясь в бессознательном состоянии. Повсюду вокруг него были разбросаны тела мертвецов, частично истыканные стрелами, а частично раздавленные и искромсанные. Бойня произошла не так уж и давно, от чернеющих луж крови еще парило. Парень бессознательно сдвинул левую руку, из-за чего его кисть оказалась в наполненном кровью ручье. Ночь накрывала местную землю тьмой, а рыжий парень открыл глаза. «КХМ, КХМ!» – кашлянул он, приподнимая голову. Вокруг побоище, синтетическая перчатка левой руки пропитана кровью, запах бойни раздражает нос, у него болит спина, шея, левая нога, горло саднит, а его голубые глаза пристально смотрят в местное небо. Вытащив руку из ручья, Рон неуверенно поднялся на ноги. Это явно не Каланские катакомбы и даже не планета Сильван. Астрономические карты Сегментума по-прежнему в памяти Рона, поэтому он точно знал, что примерно 10 созвездий здесь просто не может быть. А в случае, если гипотетически списать это на внезапно возникший астрономический кретинизм, следует обратить внимание на Луну. Усильванный естественный спутник был красного цвета, а не серого, поэтому Рон мог быть уверен, что как минимум планета другая. Но в памяти также хранились и последние минуты в странном месте, где гуманоидная металлическая махина вещала ему, что он теперь является частью некой коллекции. Потом Рон потерял сознание, а теперь очнулся в непонятном месте, посреди смуглокожих мертвецов. Одеты мертвецы были в странную одежду, в которой угадывались какие-то восточные мотивы, а лица их выдавали некое подобие поместий обитателей земного Ближнего Востока и бескрайней Африки. Рон снова откашлялся и начал собирать свои пожитки, которые высыпались из раскрывшегося от удара об землю рюкзака. Рюкзак оказался явно не его. Свой он утерял во время ожесточенных перестрелок в катакомбах. На персональном шильдике была выгравирована надпись на высоком готике. «Арториус Фаст, Имперская армия, 54 и краткая легион, 1 я когорта, 3 я центурия, 5 я контуберния. Имперская армия, это еще при жизни императора», — подумал Рон, поднимая с земли пакет с архидревним сухпайком. «Точно, годен до 798М30». «Надеюсь, внутри не пыль тысячелетий». На поясе обнаружился хот-шотлас пистолет в кобуре, гвардейский штык-нож в ножнах, патронтаж с гранатными подсумками и боеприпасами, откуда-то взявшийся офицерский планшет с какой-то очень неактуальной информацией на желтых пергаментах, а также пласталевая фляжка с ультрапластиковым покрытием. На плече висел болт-карабин, который Рон попробовал снять и рассмотреть на предмет повреждений. Резкое и привычное движение потревожило забытое ранение в области груди. Рон аккуратно раскрыл фиксаторы панциря и снял его. На землю упало странное лезвие, то самое, которым уколол его самый главный кровосос в своей последней атаке. За перевязочным пакетом Рон потянулся к рюкзаку. Внутри рюкзака, помимо десятка брикетов сухпайка и трех перевязочных пакетов с общевойсковой аптечкой, находились также различные чисто солдатские принадлежности. Сменное белье в вакуумной упаковке, армейская кепи старинного образца, зимние сапоги с набором портянок, три сменные линзы для неизвестной Рону модели Лазгана, один паршивого качества пласталевый штык-нож, набор инструментов для преодоления противопехотных заграждений, лазерный дальномер, комплект материала для портянок в вакуумной упаковке, три стандартных батареи к Лазгану и портативное зарядное устройство, способное питаться от любой розетки. Дело за малым, найти ближайшую розетку и зарядить батареи под завязку. С сомнением подумал Рон. Промытие раны и перевязка не заняли много времени, поэтому уже через пару минут Рон снова был в панцире. Штатного панцирного шлема Рон так и не обнаружил, хотя очень тщательно искал. Возможно, странный коллекционер просто не положил его в комплект. Но смысл был тогда снаряжать Рона чужим рюкзаком? Осознав, что он бесполезно топчется на месте, Рон направился вниз по течению ручья. По дороге попалась мертвая и вонючая туша слона, истыканная стрелами. Рон с удивлением осмотрел конструкцию на спине слона, с которой свисали закрепленные ремнями дохлые аэробоиды. Какой-либо цели у Рона не было, поэтому он решил поискать следы. В конце концов, ему нужно встретиться с хоть какими-то людьми, даже если придется кого-то из них убить. Убивать Рон умел. Правда, с дипломатическими навыками у него все не очень хорошо, но он обязательно что-нибудь придумает. Забравшись на покрытый кустарником холм с правой стороны ручья, Рон обнаружил обилие следов, которые указывали на совершившуюся у очередного трупа рабоида бескровной потасовки. В наличии было порядка 10-15 уникальных следов сапог, а также 3 следа босых ног. Двое босоногих были схвачены, связаны тряпками, сорванными с дохлого рабоида, а затем отведены куда-то в сторону от правого берега ручья. А вот третий босоногий направился вдоль берега ручья в сторону его истока. Двое босоногих ушли с отрядом сапожников, а третий ушел один, поэтому логичнее было проследовать за третьим, поймать, опционально побить и допросить. План был принят. Третий босоногий уверенно ступал по почве, что легко определялось по глубине следов, а следовательно, такой способ путешествий был для него привычен. Рон преследовал его километров 50, босоногий двигался очень быстро, слишком быстро для обычного человека. Еще он петлял, маскировал следы, что заставляло Рона тратить время на распутывание следопытских шарат. На определенном этапе босоногий сильно свернул, выведя Рона на следы той группы, видимо, не хочет оставлять тех двоих. В сокрытой густой растительностью расщелине Рон потерял босоногого. Просто в один момент след без каких-либо видимых причин оборвался, из-за чего Рон почувствовал себя неуютно и отступил за ближайший валун. Никаких признаков активности. Будь у Рона с собой шлем с визором антиснайпер, он банально включил бы ультразвуковой сканер и обнаружил прячущегося подонка в рамках одной минуты. Но приходилось полагаться только на свои собственные чувства, поэтому Рон затаился и ждал. Тем временем расщелина начала оживать. Вылез на свет какой-то полуголый урод, тут же начавший пристально вглядываться в воду. Резкое движение руки, рыба выхвачена из воды тут же подверглась потрошению и съедению. Рон собрался уже аккуратно подкрасться к мутанту, который, по примерным прикидкам, и являлся автором следов босых ног, но вовремя обнаружил каких-то вооруженных типов в длинных зеленых плащах с капюшонами. Они тоже планировали брать мутанта, но на сцене появился некий черноволосый карлик, который начал что-то горячо втолковывать самому высокому из типов в плащах и с луками. «Корнуоллские пирожки, Бедди», — подумал Рон, напряженно глядя на лучников, с луком и яйцами. В зоне видимости появился второй босоногий, тоже карлик. Он что-то втолковывал первому карлику, который рвался к мутанту. У Рона за эти годы в имперской гвардии выработалось некое предубеждение к мутантам, но он все еще считал их потерпевшими от природы, поэтому не стал бы заблаговременно приговаривать конкретно этого мутанта к смерти. В конце концов, он мог оказаться отличным парнем. В принципе, теперь Рону не нужен этот мутант, поэтому можно потихоньку. «Ты еще кто такой?» – раздалось из-за спины. Рону следовало отдать должное людям, которые практически бесшумно подобрались к опытному гвардейцу в засаде, но сейчас он раздумывал о быстрой их нейтрализации. «Он не вооружен», – отметил один из с луком и яйцами. «Что будем с ним делать? Здесь друзей нет, только враги», – ответил еще один из плащеносцев, высокий черноволосый и со шрамом на пол лица. Пленных брать указания не поступало. Рон только сейчас, после того как распланировал хладнокровное убийство всех присутствующих, осознал, что они говорят на давно уже неслышанном им языке. «Эй, ребята, мне не нужно проблем». Горло с непривычки засаднило, и Рон снова закашлялся. «Что ты здесь делаешь, чужак?» — задал вопрос шрамированный. «Да вот, очнулся посреди поля, среди трупов, какие-то типы лежат, слоны», — озвучил Рон чистую правду, даже если она приведет к насилию. Насилие для Рона скорее дипломатический инструмент, чем что-то неприемлемое. «Ты был с Храдрим?» — взъярился внезапно шрамолицей. На фоне зазвучала непонятная возня. «Ты о чем говоришь?» — не понял Рон, поворачиваясь к говорившему. «Эти арабоиды зовутся Храдрим». «Кто такие арабоиды?» — задали вопрос из-за его спины. К их отряду приблизились остальные члены отряда «Лук и яйца». «Хозяин! Защитить хозяина!» Ведомый в путах мутант проявил недюжинную силищу и разбросал двоих плащевиков, одновременно с этим разорвав путы. Мощный прыжок, и мутант сбивает Рона с ног. Рон выдернул штык-нож из ножен и приставил его к шее мутанта. «Слезь с меня, мутантское отродье!» — приказал он. Мутант испуганно и одновременно агрессивно косил глаза на холодное 30-сантиметровое лезвие в миллиметре от его глотки. «Смягл!» — выкрикнул самый мелкий из карликов. Кто-то из плащевиков в этот момент решился остановить Рона выстрелом из лука, или наоборот, помочь ему в схватке с мутантом, но выпущенная стрела лишь бесполезно чиркнула по панцирю и отрикошетила прямо в брюхо мутанту, завязнув там наполовину. «Не-е-е-ет, смягал!» — заверещал карлик. Бросилось в глаза содержимое кармана карлика, Некое кольцо, невероятным образом видное Рону даже отсюда. Отбросив от себя подыхающего мутанта, Рон окинул хмурым взглядом лучников. Карлик подбежал к постепенно отходящему в мутанту, а Рон тем временем боролся с нестерпимым желанием завладеть кольцом из его кармана. Желание было бешеное, неудержимое, но пока что Рон справлялся. «Свяжите его», — посчитал решенным вопрос захвата Рона высокий тип с эмблемой белого дерева на груди. «Я бы не торопился». Рон перехватил штык-нож. «Ты не вооружен, нас много, сопротивление бесполезно», — перечислил аргументы высокий тип. Карлик в это время говорил что-то успокаивающее помирающему мутанту. «Но у вас совершенно точно нет светового меча». Рон включил наплечный фонарик. Яркий органовый фонарь не произвел на присутствующих вообще никакого эффекта. Видимо, Рон неверно оценил технологический уровень этого мира. Может быть, он в той же вселенной, но в одном из имперских феодальных миров, это колдун. «Убить его», — приказал высокий тип. Рон сумел увернуться от первой стрелы. Вторая бесполезно разбилась о панцирный наруч правой руки, а остальные начали биться о панцире кольчугоподобную защиту перемычек на стыках бронепластин. Высокий длинноволосый тип с белым деревом на груди отступил и взялся за лук, а к Рону начали приближаться типы с одноручными мечами. «Умри!» Сильно замахнувшись мечом, кинулся к нему один из них. Рон отразил меч панцирным наручем левой руки и вбил нападающему штык-нож в нижнюю часть брюшины, а затем движением вверх буквально вскрыл его до основания грудины. Горячие кишки вывалились на каменистую почву. Кровь и содержимое кишечника уже фактически мертвого типа брызнули на камни. Демонстративная жестокость здорово увеличивает шансы на победу, поэтому Рон не стал тянуть время и рванулся к следующему нападающему, которого почти обезглавил одним ударом. «В атаку!» – заорал высокий тип. Но прежде, чем кто-то успел отойти от шока, к Рону метнулся самый мелкий карлик. С яростным воплем он попытался ткнуть в Рона необычным и качественным в изготовлении длинным кинжалом, но вместо этого нанизался на штык-нож. Провернув штык-нож, Рон поднял карлика на уровень глаз и выхватил из его кармана то необычное кольцо, которое так ему приглянулось. Карлик со всхлипом упал под ноги Рона. «Мистер Фродо!» – завопил самый крупный карлик и попытался вырваться из рук схватившего его лучника в капюшоне. «Мистер Фродо!» «Нет!» «Ну что, продолжим!» – недобро улыбнулся Рон, после удара очередной стрелы по панцирю. «Кто следующий?» «Командир, он в неуязвимой для стрел броне!» – счел необходимым донести до начальства свое мнение один из лучников. Ситуация была странной. Рон стоял спиной к водопаду, а напротив него столпились лучники, не решаясь стрелять. «Цельтесь в голову», — прорычал их командир. «А вот этого не надо». Рон выхватил из кобуры хот-шотлас пистолет и прицелился в командира. «Слушайте, я думаю, что мы поняли друг друга, большой любви между нами уже не будет, поэтому просто дайте мне уйти и никто больше не умрет. Чтобы вы знали, эта штука способна убить всех здесь, а чтобы продемонстрировать, что я не просто какой-то там хер с горы». С шипением камень чуть в стороне от Рона взорвался на мелкие осколки от лазерного разряда. «Ну так», — поинтересовался Рон, — «я могу убить примерно 37 человек, а потом перезарядить оружие и убить еще где-то столько же, а потом опять перезарядить и...» «Ну, вы поняли, да, и я не прошу от вас чего-то неприемлемого. Просто дайте мне уйти мирно, а потом можете даже устроить погоню, потерять кучу народу и жаловаться впоследствии внукам, если до них доживете». Конечно, что битва была изначально нечестной. Повисла напряженная, ошеломленная тишина. В глазах лучников можно было увидеть страх, в глазах карлика виделась только ненависть, а в глазах Рона преобладали лишь две эмоции – равнодушие и усталость. «Хорошо, уходи», – решился командир. «Но так же нельзя», – заорал карлик. «Мистер Фармер, он убил Фродо. Сегодня мы не победим». Рона удивила способность этого фармера смотреть правде в глаза. «Даю тебе свое слово, что ты можешь уйти беспрепятственно, но путь в Гондор тебе закрыт». Не сильно этого и хотелось. Пожал плечами Рон, который вообще понятия не имел, что за Гондор и как туда прийти. «Укажете дорогу не в Гондор, иди на восток», недружелюбно глядя Рону прямо в глаза, ответил фармер. «Но при следующей нашей встрече я не пожалею никаких сил, чтобы убить тебя. Могу только пожелать тебе удачи, фармер», напутствовал его Рон. «Не подскажешь, где здесь восток, слева от тебя», ответил командир лучников. «Уходи, и лучше тебе не заходить больше на территорию Гондора. Здесь не очень дружелюбны к гостям, поэтому я вряд ли буду иметь желание сюда возвращаться», — ответил на это Рон и уверенно повернулся в указанном направлении. Покинув расщелину, он сразу же понял, что кто-то выдвинулся за ним вслед. Весомых доказательств этому не было, но ощущение чужого взгляда на спине время от времени заставляло его оглядываться. Кольцо в кармане жгло кожу даже сквозь бронированную ультрапластиковую подкладку, но Рон заставил себя не останавливаться, решив рассмотреть добычу повнимательнее в более безопасном месте. На самом деле, Рон и сам примерно опознал, где здесь восток, но на всякий случай справился у местных, чтобы избежать недоразумений. Мир-то новый, поэтому здесь могут быть совершенно другие правила. Например, сдвинутые полюса относительно местного светила или вертикальное относительно него же вращение планеты. Всякое бывает, поэтому лучше лишний раз спросить и выглядеть глупо, чем потом идти куда-нибудь на юг, считая при этом, что идешь на восток. Скоро кустарниковые холмики сменились довольно-таки высокими каменистыми массивами, а затем переросли в полноценные горные кряжи. Чтобы понять, что дальше дороги нет, Рону не потребовалось доходить до самых гор, достаточно было взглянуть на эти непроходимые глыбы и начать думать. На восток путь закрыт, значит, у меня только два пути, на север или на юг. Подумал он и вытащил из наплечного кармана кителя один трангельт. Император, север, Аквила, юг. Выпал император, поэтому Рон направился на север. До темноты он прошел порядка 30 километров, что было неплохо на фоне ранения и истощения вследствие потери магии. Ему показалось, что железяка-коллекционер подлатал его слегка, так как в момент похищения он ощущал себя полутрупом, а сейчас носится по холмам как молодой козлик. Остановившись в уютном овраге, Рон разогрел индивидуальный рацион питания на одноразовой газовой горелке. В отличие от стандартного гвардейского, армейский рацион отличался куда лучшими ингредиентами, включающими в свой состав настоящее мясо, причем не какого-то там грокса, а что-то другое. В общем, Рон был доволен ужином и спокойно завалился спать. Он заслужил немного сна, а если кто-то попытается к нему подлезть, то этого кого-то ждет неприятный сюрприз в виде четырех растяжек с фраг-гранатами. Засыпая, Рон крутил в руках загадочное колечко, которое так и хотелось надеть, но интуиция говорила ему, что это будет не очень хорошей идеей. Как минимум колдовство тут есть, еще и кольцо явно магическое. Рону ли говорить об опасности чужих магических артефактов? Впрочем, если карлик носил его неизвестное количество времени, значит мгновенных последствий точно нет, ну или есть, но они не убивают сразу. Так или иначе, Рон не собирался надевать кольцо прямо сейчас. Почему? Потому что его очень сильно хотелось надеть, а это очень нездоровый эффект. К утру стало окончательно ясно, что никто к нему не подбирался, поэтому Рон сходил отлить, затем позавтракал, а уже потом снял растяжки. Погода здесь замечательная, ночью тепло, климат суховатый, но недостаточно, чтобы сушить горло и слизистые. Идеальные условия для Рона, как для имперского гвардейца. На Сильване было душно и жарко, Киссабит вообще был миром смерти, а Кокиаминус встретил его поганой дождливой осенью. Есть с чем сравнивать местную климатическую идиллию. Рон достал из рюкзака легкий шарф, перевязал им шею и направился вперед, на север. Трое суток спустя погони не наблюдалось, видимо, решили, что его убьет засушливая местность или местные. Но местных пока не было видно, хотя виднелись следы их деятельности. Кострища, кости животных и куча экскрементов. Организации и лагеря местные владели на уровне первобытного строя, но культурный пласт все же обнаружился. Кусочки обработанной кожи, уроненный кем-то за сапожный нож поганого качества, разбитая керамическая чашка без какого-либо орнамента или украшений, будто с завода, где изготавливают безвкусные и корявые керамические чашки. Понятно, что отдыхали какие-то деграданты. Наконец, Рон вышел к чему-то. Гигантские черные врата охранялись сотнями стражей, которые точно не являлись людьми. Взять хотя бы трехметровых здоровяков, которые толкали механизм открытия ворот. Рон укрылся за большим валуном и внимательно наблюдал за развитием событий. А события развивались интересно. Врата медленно открывались, из них постепенно выходили нестройные колонны солдат. Солдаты являлись отнюдь не людьми, но ничего другого и не могло выйти из черных врат, охраняемых уродливыми нелюдями. Рон отдал должное организации сил этого воинства. Патрули тщательно высматривали лазутчиков и шерстили пространство перед армией, а самая армия двигалась четко выделяющимися подразделениями, чего обычно не ждешь от так уродливо выглядящих и так хаотично бронированных и вооруженных существ. Затрубил рог, первая колонна затянула какую-то песню на непонятном Рону языке, следом ее подхватили остальные. Спустя несколько часов последние отряды гуманоидных мутантов прошли через врата, и Рон решил, что пора действовать. Первым делом следовало наконец-то провести нормальную рекогносцировку. С помощью лазерного дальномера Рон четко определил расстояние до определенных ориентиров и начал разрабатывать план по скрытному проникновению за стену. И все это имело бы смысл, если бы не отряд мутантов, направившихся по едва заметной тропе в горы. Рона они чем-то заинтересовали, поэтому он скрытно направился за ними, по пути раздумывая о возможных причинах таких непонятных телодвижений условного противника. Сохраняя приличную дистанцию, Рон по следам группы из 10 нелюдей вышел на некую пещеру. Около часа он наблюдал за входом, а затем, приготовив оружие, вошел внутрь. Мрачное местечко. Если у входа эта пещера еще напоминала чем-то обычные карстовые пещеры Англии, то чем глубже внутрь, тем жутче обстановка. Рон освещал себе путь аргоновым фонарем, поэтому отчетливо видел атрибутику места, где кто-то постоянно умирает. Через 1,5-2 километра начала встречаться паутина, затем коконы с высушенными тушками животных, а затем и с трупами уже встреченных ранее видов мутантов. Распоров один из коконов, Рон начал изучать своего потенциального противника. Ростом этот труп при жизни не удался, где-то в районе 1,5 метра, про физические кондиции сказать что-то сложно, но кости широкие, а сохранившееся лицо недвусмысленно намекало на воздействие какого-то мутагена. Из экипировки бросилось в глаза наличие полноценного нагрудника, выполненного из качественного металла, но как-то коряво. То ли руки у кузнеца росли не из правильного места, то ли он так видел красоту. Впрочем, свою задачу кираса выполнила на 100%. Мутант был поражен укусом некоего гигантского паука в область затылка. Рон настороженно огляделся вокруг, уделяя особое внимание потолку и темным углам. Жаль, что глаз на затылке нет. Отбросив иссушенное тело мутанта, посетовал Рон мысленно. Экипировка у этих потерпевших оказалась пусть и уродливая, но функциональная. Ничего лишнего, все строго в соответствии со специализацией солдата. В принципе, это наглядно было видно еще у черных врат. Первые 8 колонн той мутантской армии обладали тяжелой броней и длинными пиками, а все последующие несли с собой разное вооружение, но преимущественно специализируясь на луках и арбалетах, при этом также имея металлическую броню, пусть и облегченную. Рон чувствовал, что это, пусть и корявая, но стандартизация, определенно не случайность. Ничего не делается просто так. Если на той стороне стены действует настолько организованная сила, то это следует учитывать. Разрезав штык-ножом преграду из паутины, Рон сделал шаг в большой пещерный зал. Глава 2. Ученик. Капли воды стекали по панцирю. Рон смахнул их движением руки, прислушался к обстановке, чего-то выждал, а затем продолжил путь. Сырость, темнота, гнетущая тишина. Рон находился в самой настоящей пещере. Паучья часть пещеры никак не кончалась, но никого живого Рон так и не встретил. Кажется, он заблудился. Если верить футуристическим в этих краях атомным часам на запястье, он уже 12 часов плутает по оплетенным паутиной лабиринтам, но не было никаких намеков на выход, даже воздух будто бы не двигался. Рон решил себя не переутомлять, поэтому выбрал слепой тоннель и разбил там полноценный лагерь. Броню он решил не снимать, так как местность не совсем дружественная, но позволил себе слегка ослабить фиксаторы кирасы. На протяжении 50 метров слепого тоннеля размещалось целых 3 заряда взрывчатки на растяжках, поэтому сюрприза с внезапным взятием Рона за задницу не удастся провернуть никому, кто ходит по... Ах, твою мать! С неохотой поднялся Рон. Дополнительные 4 метра лески и 8 алюминиевых колышков были израсходованы на двойное перекрытие тоннелей крест-накрест. Одно уверенное касание, взрыв, который убьет неудачников и разбудит очень злого Рона, который добьет счастливчиков. Потрудившись перед сном, Рон завалился на удобный камень и почти мгновенно уснул. Прошло будто бы несколько минут, когда своды пещеры сотрясло средней мощности взрывом. Рон раскрыл покрасневшие глаза, сел и ничего хорошего не предвещающим взглядом уставился в темноту тоннеля. Оттуда раздавался чей-то протяжный вопль. 4 движениями Рон подтянул кирасу, извлек из кобуры лаз-пистолет и направился вперед. Деактивировав 2-ю растяжку, он прошел еще 20 метров и обнаружил группу мутантов, которые лежали в повалку. Их убрало надежно и бескомпромиссно. Видимо, фраг граната – это слишком много в замкнутых помещениях. Один из мутантов был жив, но лишился обеих ног почти до самого таза. Не жилец, но Рон и не собирался его спасать. «Кто вы такие?» – задал он ему вопрос на английском. «И что забыли здесь?» «Чешаша-еловик», – прохрипел мутант. «Ты умрешь, это мы еще посмотрим», – покачал головой Рон. «Но неужели это все, что ты хотел бы сказать перед смертью?» «Власть Саурону», – выпучив глаза, буквально из последних сил прокричал мутант и умер. Рон хмыкнул задумчиво, на всякий случай кольнул мутанта штык-ножом в горло и направился собираться в путь. Опять влажная паутина, опять сырость, кости и коконы. В определенный момент, когда Рон почувствовал некоторое воодушевление от изменившегося характера рельефа пещер, сзади раздался до боли знакомый металлический лязг. «Взиетева!» – проорал самый главный мутант и первым бросился в атаку. Мутанты явились откуда-то из смежного тоннеля, поэтому Рон не мог их заметить раньше. Сейчас эти неказистые создания грамотно окружали его полусферой для создания максимального натиска. Это значит, что они достаточно серьезно к нему относятся, а значит опытные и не дураки. Верный штык-нож молниеносным движением распорол глотку первому атакующему, который носил на голове шлем с иракезом из человеческих волос. Уворот от копья, летящего прямо в лицо, ответный легающий удар ногой в грудь попытавшегося подлезть с тыла доходяги, успевшего за какие-то секунды схватки проскочить слева от Рона. Три шага назад, пятка левой ноги, обутой в высококачественный ботинок с высоким берцем, расколола череп упавшего доходяги. Ослабшие руки уже мертвого мутанта отпустили упавшие с гулким металлическим лязгом кинжалы. Два высоких мутанта с топорами решили атаковать одновременно. Сложно биться в ближнем бою с противником, чье оружие имеет превосходство в длине, но у Рона есть панцирная броня, которая делает эту битву неравной. Впрочем, Рон слегка жалел, что не провалился сюда в гвардейском экзоскелете. Пусть батареи имеют ограниченный ресурс, но зато все время действия экзоскелета он был бы непобедимым чудовищем, давящим черепа врагов. Правого топориста Рон ослепил внезапно включенным наплечным фонарем, из-за чего тот потерял ориентацию в пространстве и напоролся левым глазом на штык-нож. Адамантит, заточенный до состояния острее бритвы, способен разрезать плоть, кости, а также то, что здесь выдают за броню. Второй топорист сумел ударить Рона по спине, но потерпел неудачу, а потом и колющий удар в печень, из-за чего сразу же выбыл из боя. Прокол печени – это то, после чего уже не до драки. Копейщик здорово травил жизнь Рону, так как он не знал способа добраться до этой твари, безукоризненно держащей дистанцию и не дающую ему передохнуть. Внезапно раздался оглушительный стрекот паучьих жвал. Нечто подобное Рон слышал в пещере акромантулов, куда они отправились с Гарри Поттером за длинным галлеоном. Эх, это было так давно, подумал Рон отвлеченно, делая несколько шагов назад от мутантов. Мутанты же повели себя странно. Вместо того, чтобы продолжить с успехом наращивать натиск, они куда-то резко засобирались и без лишних слов бежали в рассыпную. Рон на всякий случай оглянулся, вдруг истинный хозяин этих мест стоит или висит прямо у него за спиной. За спиной был пустой тоннель, на потолке которого в изобилии висели коконы с высушенными птицами, грызунами и мутантами. Под ногами Рона делал последние выдохи мутант с проколотой печенью. «Может, ты мне расскажешь, что вы со мной не поделили?» — поинтересовался у него Рон сугубо из праздного любопытства. «Чел, чел, пыха-пыха-пыха», — раскашлялся кровью мутант. «Пыха, умер, зараза», — вздохнул Рон. «Даже поговорить ни с кем». Раздались щелчки жвал откуда-то сверху. Рон поднял голову и увидел отверстие в потолке, откуда на него смотрели восемь паучьих глаз. Движение руки к хотшотла с пистолету, но паук тут же скрылся. Снова щелчки. Рон зачем-то вслушался. В щелчках была какая-то система. Это не просто паучьи звуки, а что-то куда более высокого уровня. Задумчивый бывший старшина почесал затылок рукоятью окровавленного штык-ножа. «Что ты хочешь мне сказать, паукообразное?» — задал он вопрос в дыру в потолке тоннеля. Щелчки стали интенсивнее и продолжительнее. Н-щелк-щелк-д-щелк-е-щелк-н-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк слышать, что говорит тебе непонятный паук в опутанной паутиной пещере. Но Рону уже чуть ли не в печень залезло любопытство. Пусть Рон всегда был равнодушен к бижутерии, но это кольцо, Оно почему-то напоминало Рону то подаренное ему матерью кольцо-портключ, оставшееся в утерянном рюкзаке. Решено. Рон снял бронеперчатку и без промедления надел вытащенное из бокового клапана кольцо. В грудь словно молотком ударило. Но он не обратил на это внимания, так как почувствовал возвращение утерянной магии. «Правда, какой-то не такой. Странник, зачем ты проник в мою пещеру?» Раздался внятный явно женский голос откуда-то сверху. Прозвучало как-то двусмысленно, ха-ха. Рон, опьяненный появлением магических сил, рассмеялся. «Но, прошу прощения, сам не знаю, зачем я сюда пришел. А ты, собственно, кто?» «Люмос, ноль эффекта. Странник, я Шилоп, хозяйка этой пещеры», — ответил голос. «Паук?» — отвлеченно спросил Рон, который в данный момент пытался сконцентрироваться и продуть магические каналы. Магия стремительно наполняла его жилы, но подчиняться отказывалась. «Неуправляемая, чужая, да», — ответил женский голос сверху. «Зачем ты пришел сюда, странник? Меня, кстати, Рон Уизли зовут», — вспомнил вдруг слова вежливости Рон. «Я иду на восток, Шилоп. Хочешь уничтожить кольцо?» В интонации их голоса звучало подчеркнутое равнодушие. «Зачем ты со мной вообще разговариваешь?» — спросил Рон, который намотал на ус информацию о кольце. «Почему не напало, как все иные порядочные акромантулы?» То, что это акромантул, не подлежало сомнению. Старый, опытный, разумный, большой, но паук. И инстинкты у них всегда на первом месте. Даже когда он говорит о погоде, знай, в мыслях он представляет, как твое мясо мякнет и маринуется под действием его яда. И они всегда нападают. Но есть исключение, которое заставит алчного до пищи паука отступить. Страх. «Ты боишься меня?» — серьезно спросил Рон, оставивший свои исключительно умозрительные магические каналы в покое. «Ты проницателен, Рон Уизли», — после долгой паузы ответила Шилоп. «Но почему?» — спросил Рон. «Я ведь явно не самый опасный человек в этом мире». «Самый опасный», — не согласилась паучиха, вновь появившись в потолочном отверстии. «Ты – беспристрастное и равнодушное зло. Я слышу отголоски твоего мышления, слышу крики существ, фрагменты аур которых обречены вечно витать вокруг тебя. Я вижу, что тебе все равно. Да, моя маменька когда-то говорила мне, что равнодушие – худшее из зол», — согласился Рон, которому было плевать на слова какого-то там акромантула. «Но я не собираюсь убивать тебя, если ты не будешь мешать мне идти на восток. Ну и ответишь на пару вопросов. У тебя будет 3 вопроса», — решила сыграть в игру Шилоп. «Хм», — задумался Рон, коснувшись фраг гранаты на поясе. «Не, слишком дофига делов. Ладно, 3 так 3. Первый вопрос. Опиши мне все опасности и преимущества надетого мною кольца». «Это не вопрос», — произнесла Шилоп. «Дорогуша, не играй со мной», — попросил ее Рон. «Я не иду за тобой только потому, что мне не хочется связываться с ингредиентами, которые еще хрен знает где и как хранить». Рон специально вспомнил их с Поттером схватку с акромантулами, а затем и скоростную разделку мертвых тушек на алхимические запчасти. «Раз паучиха чувствует отголоски мышления, значит, должна уловить что-то из этого». «Уловила. Недостаток только один. Оно постепенно подчиняет носителя воли Саурона, соблазняет его козлу», — решила сотрудничать Шилоп. «Преимуществ больше. Если ты обладаешь достаточной волей, то можешь взять кольцо под контроль, оно наделит тебя способностью склонять других своей воле, управлять остальными кольцами, еще оно продлевает физическую жизнь владельцу, но взамен высасывает силы духовные. Еще, ты не видишь, ты сейчас не в материальном мире, а в мире духов». Рон огляделся по сторонам. Действительно, он настолько погрузился в разговор, что не заметил даже, что мир вокруг изменился, оказался наполнен какими-то парящими нематериальными субстанциями и потоками. Действительно, так мог выглядеть мир духов. «Как-то можно выйти отсюда?» — поинтересовался Рон, догадываясь об ответе. «Сняв кольцо», — ответила Шилоп. «Это был второй вопрос». «Отлично», — кивнул Рон. «Это было очень глупо с его стороны, так бездарно тратить вопрос. Тогда третий вопрос. Кто такой, мать вашу, Саурон?» «Мордор». Рон уверенно шагал вперед, обходя крупные валуны и переступая через мелкие камни. «Климат тут врагу не пожелаешь. Воздух изнеможительно сухой, еще и жара неописуемая». Встроенный в наручные атомные часы термометр утверждал, что с точностью 95,5% в настоящий момент температура воздуха достигает 42 градусов тепла. Для Рона это очень много, особенно с учетом того, что форма одежды у него предназначена для умеренно континентального климата. пришлось ему остановиться и снять пропитавшееся потом нательное белье. Самое странное, жара началась сразу же, стоило ему только покинуть логово Шилоп, на подступах к некой крепости, именуемой Киритунгол. Он в худшем случае прошел километров 40 через сеть пещер, поэтому такая резкая смена климата необъяснима. Массив гор – недостаточное оправдание. Говоря же о Шилоп, Рон не стал ее убивать. Она честно поделилась полезной информацией о Сауроне, который вроде как очень большая местная шишка, автор и владелец кольца, которое Рон отнял у карлика, который именуется Хоббитом, а также верховный главнокомандующий целой армии мутантов, известных здесь как орки. Рон чуть куском восстановленного мяса не подавился, когда паучиха назвала местных мутантов орками. Если бы это были именно те орки, о которых подумал Рон, то его путешествие в их земли кому-то могло бы напомнить изощренное самоубийство. Но, к огромнейшему счастью Рона и этого мира, настоящими орками здесь и не пахло. Здесь это мутанты, искаженные, извращенные, потерпевшие, одним словом. Когда Шилоп закончила делиться с ним местным раскладом, Рон попрощался с ней и направился на выход из пещер. В то, что он якобы являет собой злейшее существо на этой планете, Рон не верил. Пусть ему немножко плевать на происходящее, но это не значит, что он от этого стал воплощением зла. Да, Хоббита можно было не кончать, но он сам кинулся на Рона. Это можно считать этаким превышением самообороны. Двоих людей он с особой жестокостью зарезал не из любви к хлещущей крови и выпущенным кишкам, а исключительно для увеличения шансов на собственное выживание. И вообще, Рону как-то плевать на способы, ведь убийство все так же остается убийством. Какая разница, как умерли те двое, если они в конце концов умерли? С мутантами еще проще. Идеология имперской гвардии все еще свежа в его голове, поэтому он даже не задумывался. А ведь, посетила Рона интересная мысль, возможно, что мои знания и навыки, вкупе со вбитой идеологией, могли показаться ужасными даже гигантскому акромантулу. Сейчас Рон шел прямиком к Барад-Дуру, твердыне Саурона. Колечко он отдавать не собирался, так как уже считал его своим, но посотрудничать с местным плохим парнем было бы неплохо. С самим колечком Рон разбирался прямо сейчас. Исследование мощного артефакта было занятием интересным, но трудоемким, особенно если учитывать то, что Рон с трудом ворочил трудную магическую энергию, которой буквально накачало его само кольцо. Тем не менее, кое-какие минимально необходимые вещи Рон уже сделал. Обнаружил влияние кольца, в противодействии чему установил особенный акклюментный блок на свой разум, который специально заточен для противодействия конкретному влиянию, разобрался с переходом между состояниями видимость-невидимость, но еще не до конца, а также, прямо сейчас, Рон занимался экранированием кольца от нативного владельца. Особенность этого артефакта – наличие некоего подобия собственной воли и способность на поступки. Например, сейчас кольцо не хочет к Саурону. Чем-то Рон это колечко заинтересовал, поэтому оно вряд ли подаст сигнал с координатами, но чтобы изменяющиеся обстоятельства не нарушили их весьма хрупкое партнерство, Рон собирался его экранировать магическими методами, пусть от этого сейчас и идет кровь из носа. В Мордоре нынче очень пустынно. Основная масса орков ушла на запад, воевать против людей. В темной башне максимум гарнизон, но если все пойдет по плану Рона, то воевать ни с кем не придется. Вообще, Мордор довольно-таки пустынен. Рон прошел многие десятки километров, спал в окружении растяжек из последних фраг гранат, но так и не встретил никого, даже мелких животных и змей с насекомыми. Стерильность этой местности немного напрягала. В небе несколько раз пролетали какие-то существа, чем-то отдаленно напоминающие валлийских зеленых драконов, правда, с шеями подлиннее. Ну и избыток давления горючего вещества каждые 20 минут не выплескивают. Скорее всего, это даже не драконы, а виверны. Впрочем, Рона эти существа интересовали только как потенциальный противник, а не предмет зоологических исследований. «Сколько миров я прошел», — подумал Рон, лежа в щели между двумя валунами. «Ни в одном из них я не интересовался животным и растительным миром». Когда чудовище удалилось достаточно, Рон выбрался из укрытия и продолжил путь. Далеко позади осталась крепость Киритунгол, куда он соваться не стал, предпочтя миновать ее под невидимостью. Технически, можно было походить по крепости и поискать чего-нибудь интересного, но Рону не хотелось тратить время непонятно на что. Саурон интересовал его по одной простой причине. Шилоп сказала, что он Маир, способен на многое, а если каким-то образом подпитать его, то способен вообще на все. И тут таится один важный момент. Да, Рон встречал многих людей на своем пути, кто-то становился важен ему, но нет на свете важнее людей, чем его семья. И если чтобы вернуться к ним надо будет помочь вечному аутсайдеру этого мира, Рон это сделает. Еще альтернативным вариантом были Эльдар и люди, а также Светлый Эмаир, но следует помнить, что Рон слишком зол даже по меркам Шилоп, гигантской паучихи, за столетия угробившей тысячи жизней. В этом есть некая несправедливость, когда кто-то, у кого рыльце по самый пупок в пушку, говорит такое о старом добром Роне, слуге его величества, солдате, ветеране, талантливом зачарователе, убийце хаоситов, мутантов, усмирителе искусственного интеллекта, спасителе миров и вообще отличном парне. Касаркине, наконец, разве может плохой человек стать Касаркином? Огорченно подумал Рон. Местные просто никогда не видели по-настоящему плохих парней. Самое главное, у Рона появилась цель. Он задумался, почему его закинуло в иной мир классическим для Уизли способом. Это было несправедливо, ведь он свою часть работы выполнил уже давно. Вообще, судьба с ним всю его жизнь обходится очень несправедливо. Сначала эти серпорукие, потом Тарквини Вечный, нелюбовь к которому Рон пронес сквозь все эти годы, затем форменный от службы в имперской гвардии, а теперь еще вот это вот все. Достало. В сердцах выкрикнул Рон. Помогу хренову Саурону, пусть вытаскивает меня из этого мира. Рону как никогда сейчас захотелось оказаться дома. Тот Рон, которого проклятие выдернуло из его детской кровати и швырнуло прямо в наполненную гнилой водой траншею, никуда не делся. Он загрубел, вырос, стал сильнее, но оставался все тем же задумчивым рыжим парнем из рода Уизли. И этот Рон очень хотел к родным, к тем единственным, кто не желает ему зла. Остальные миры, где он побывал, всегда отличались повышенной концентрацией тех, кто хочет его убить. Пусть он глубоко в душе понимал, что вряд ли сможет жить спокойно даже в своем родном мире, но это не умаляло его желания туда вернуться. Да и не нужна ему спокойная жизнь, ему нужна жизнь среди своих. Преодолев очередной каменный утес, Рон увидел темную башню. Уже можно было разглядеть детали. Высотой она была где-то около 200 метров, черного камня, что было видно и издалека, а на самом шпиле ее была вилка с огненным оком. Все как рассказывала Шилоп. Рон вздохнул и направился прямиком к башне. Воздушных сил Саурона не наблюдалось, хотя Рон бы на его месте максимально озаботился превосходством в воздухе хотя бы над своей территорией. Впрочем, все его виверны могут сейчас находиться на западе, оказывая поддержку сухопутным войскам. Беспрепятственно преодолев расстояние до стен твердыни, Рон подошел прямиком к главным воротам, которые были отставлены от самих стен и являли собой отдельную башню с вратами и длинным мостом в основную твердыню. «Эй, ты!» — крикнул он куда-то наверх, где еще на подходе видел фигуру часового. «Стой, стрелять буду!» — направил на него арбалет высунувшийся часовой. «Если стрельнешь в меня, затолкаю этот твой самострел тебе в задницу!» — предупредил его Рон. «Скажи своему командиру, что пришел Рональд Уизли наниматься на службу. Не положено, уходи!» — крикнул ему часовой. Сам часовой был орком, правда, одетым слишком уж цивильно. Лаконично красивые пластинчатые полулаты, один, и шлем, отдаленно напоминающий открытый бургенит, два. Вооружен он был уже упомянутым арбалетом, правда, класс оружия отличал его от ранне средневековых аналогов, которые Рон ожидал бы здесь увидеть. Луки арбалета были стальными, механизм перезарядки был оснащен вращательной рукоятью, которая сейчас упиралась часовому в подбородок. Видимо, взялся неудобно. «Ну куда я пойду?» Рон обвел рукой пространство за спиной. «Нет, дорогой, зови начальство». Часовой как-то резко исчез, а взамен него появился другой орк, но в шлеме побогаче. «Ты кто такой?» – заорал он с башни. «Рональд Уизли!» – крикнул ему в ответ Рон. «Хочу поговорить с Сауроном на предмет найма на службу». Орк завис, это было видно по его почти правильному серому лицу. «Жди», — ответил наконец орк и исчез из видимости. Рон пожал плечами, сел на ближайший камень и достал сухой паек. Атомные часы он настроил, оказывается в них есть функция автоматической настройки по местному светилу. Правда, пришлось задержаться на одном месте на 6 часов. Но это малая цена за точное время местных суток. Вещь, за которую вряд ли удастся выручить нормальных денег на имперских мирах, здесь не имела цены. Любой ученый, который завладеет этими часами, сможет максимально точно замерять время и открыть для себя мир эфемеридного и атомного времени. Еще и работать эти наручные часы могут в вечности без каких-либо погрешностей. Например, конкретно наручные часы Рона уже 2000 лет на службе в имперской гвардии, правда, 1995 лет они прослужили на складе Министрум Мониторум, но ведь все это время они работали. Рон съел половину сухпайка, когда с башни его окликнули. «Эй, человек, заходи!» Рон быстро закинул в рот остатки восстановленного тушеного мяса, запил это восстановленным яблочным соком, скомкал обертку, сунул ее в карман и направился к воротам башни. Ворота начали медленно открываться. Взору Рона предстал вид на внутреннее содержимое воротной башни, на гигантский подъемник, на явных таких троллей у подъемного механизма и целую фалангу из бронированных копейщиков. «Ребята, я пришел с миром», — предупредил их Рон. «Мой господин велел мне держать с тобой ухо востро». Вышел вперед тощий тип в рогатом полуоткрытом шлеме, с вечной улыбкой на лице, в основном потому, что у него не было губ. «Похвальная забота о безопасности у твоего господина», — кивнул Рон. «Итак, как мне можно переговорить с Сауроном о том, чем мы можем помочь друг другу?» «Я, уста Саурона», — представился тощий тип. «Он говорит моими устами. Интересно». «Нет, Рон и не такое встречал, поэтому не особо удивился или заинтересовался». «Ладно, тогда внимай внимательно. Прежде, чем мы начнем обсуждать условия твоего найма, Рон Уизли, скажи нам, откуда ты?» «О, это долгая история». Рон с грустью покачал головой. «Но ее я расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас есть более актуальный вопрос. Слышал я от одной особы, что у твоего босса не все ладно с делами на Западе. Примечание. 1. Полулаты. 2. Шлем Бургенит. 3. Тощий тип в рогатом шлеме. Глава 3. Рожденный сердцем». Сидя перед пьедесталом с горящим мини-оком Саурона, Рон получал визуальные образы, подробно описывающие текущие расклады. Они сумели предварительно договориться, но Рон потребовал предоставления более полной картины окружающего мира и политической ситуации, прежде чем договор будет скреплен умозрительными рукопожатиями. Ситуация вкратце следующая. Саурон – это аутсайдер, правитель самой ущербной части планеты, нищий, слабый, управляющий серым и убогим населением Мордора. В начале времен Саурон, 1, долгое время работал на Мелькора, 2, известного также как Моргот, 3, который был в страшных контрах с остальными Валар, 4. Мелькора долго били, разрушали все его достижения, уничтожали его народ, а затем сослали куда-то, откуда не возвращаются, а Саурон перехватил знамя из ослабевших рук и продолжил жить дальше. Саурон вел жесткую войну с эльдарами и людьми, но идеи его оказались достаточно-таки интересными, поэтому к нему присоединялись отщепенцы и всяческие контры из общества добра, товарный знак. С эльдарами и людьми Саурон воевал долго, но безуспешно. Докатился до того, что во время войны последнего союза его развоплотили, спалили хату, сподвижников рассеяли и поубивали, а на Мордор, где он в те времена закрепился, сбросили некий черный Сильмариллу. Естественно, это оказалось не бомбочка с конфетти, а мощное оружие, постепенно превращающее до этого плодородные земли в выжженную пустыню, где даже тараканы брезгуют селиться, а население в практически бесплодных мутантов. В момент сброса черного Сильмарилла все могло бы и закончиться, но Саурон не из тех Маир, которые сдаются просто так. Магия у него, по меркам Валар, смехотворная, но даже ею можно кое-что сделать. Он использовал свою магию так, как ему с самого момента появления на свет велели ее не применять. Прямое воздействие на гены. Терять-то ему особо было нечего, так как подконтрольные ему эльдары уже мутировали в бесплодных мутантов, которых впоследствии назвали орками. Пара небольших воздействий на генокод. Орки снова могут плодиться, правда, берегут самок как зеницу ока, так тщательно берегут, что остальные даже не знают, что такие есть, придумывая байки про выращивание орков в специальных коконах. В общем-то, все поползновения Саурона на запад – суровая необходимость, обусловленная вопросом выживания. Никакие воздействия на генетический код не отменят влияние до сих пор вполне функционирующего черного Сильмарилла. Но поводом для всей этой жести была история кольца, того самого, которое Рон сумел мастерски замаскировать прямо под носом Саурона. Кольцо – результат политических интриг и обмана, причем кинули конкретно Саурона. Некий Келебримбор якобы поддался уговорам Саурона и согласился изготовить кольца, но вся проблема была в том, что они получились далеко не запланированного качества, еще и три из них ушли на сторону. Если брать сухой остаток, то единственное кольцо, которое получилось как и задумано, главное кольцо, а остальное либо брак, либо пропало. На почве саботированного заказа началась война Саурона с Эльдар, которую он первое время выигрывал, но затем сокрушительно потерпел поражение, лишился жилплощади, развоплотился и канул в лету. Правда, со временем Барад-дур отстроили обратно, популяцию восстановили, воссоздали армию, инфраструктуру, но тем самым лишь отсрочили неизбежную гибель. Действие черного Сильмарилла кто-то явно регулировал, поэтому в последние годы он увеличил интенсивность разрушительного воздействия. Часть своих самых генетически чистых последователей Саурон передал Саруману, Истари, 6, который внял объяснением Саурона и проникся истинной подоплекой ситуации. В Изенгарде собрали 10 тысяч самых генетически чистых орков, которых назвали Урукхай, чтобы нанести поражение Рохану. Саруман прижал роханцев в Хильмовой Пади, но пока что новостей не было. Как показала практика, вне воздействия черного Сильмарилла орки через пару поколений начинают выглядеть лучше, становятся крепче и практически не подвержены мутациям, чего нельзя сказать об их сородичах, обитающих в Мордоре. Саурон верно просчитал Рона, поэтому решил рассказать все как есть, не юля, не утаивая специально детали, просто максимум полезной информации. Но была одна проблема: ни один Майер не сможет помочь Рону с его бедой. На такое мало кто в этом мире способен. Возможно, что-то могли бы поделать Валар, но никаких гарантий. Саурон обещал замолвить за Рона словечко перед своим боссом, Милькаром, если Рон окажет достойное содействие в противостоянии людям и Эльдарам. Отсюда другая проблема: Милькара нет. Саурон собирался вызволить его, как только представится возможность, но это дело не быстрое и сложное. В общем-то, Рон все понял. Надо победить превосходящие силы противника, как обычно. Но в одиночку он этого сделать не сможет, поэтому нужны армия и ресурсы. «Я все услышал, Саурон», — изрек Рон. «Задача мне ясна. Тебя устраивают мои условия?» «Да», — донеслось из пылающего мини-ока. «Вот и отлично», — кивнул Рон. «Договор, договор», — ответил Саурон. «В конце концов, разве нельзя к этому относиться как к очередному приключению, Асгилиад? 12 марта 2019 года. Эй, 12-й. Тащи сюда свою мутантскую жопу», — позвал Рон командира первой сотни. «Я здесь, повелитель», — появился уродливый орк перед Роном. «Вижу, что тут что-то нечисто», — указал Рон на пустой город. «Не бывает так, пошли разведчиков». Саурон выделил Рону 1000 орков из тех, кого можно было выделить без существенного падения боеспособности сил резерва, и отправил его в Асгилиад, чтобы тот присоединился к командиру Гатмагу, который имеет конечной целью захват Минас Тирита. Взвод орков направился к руинам города, который переходил из рук в руки как минимум десятки, а то и сотни раз. Когда последний орк из взвода вошел в город, все и началось. Загудели тетивы, полетели стрелы, а взвод смертников полностью полег. Хм, Рон к оркам никаких особых чувств не питал, ему было полностью плевать на них. Значит, придется драться из-за подступы. 12-й, строй войска. На месте обороняющихся Рон бы как следует подготовился к отражению неминуемого штурма, потому что эту груду камней без подготовки оборонять невозможно. 900 с лишним орков построились в атакующую формацию, чем приятно удивили Рона. «И где же этот херов Гатмог?» — задал риторический вопрос Рон. Он готов был биться об заклад, что здесь сейчас находится преснопамятный фармер, своей благородной и холеной рожей вдохновляющей асгилиадских следопытов биться более яростно. Судя по мелькающим среди руин зеленым капюшоном, Рон прав. Когда бывший старшина, внезапно занявший должность как минимум подполковника имперской гвардии, уже было собрался дать команду к началу штурма, откуда-то со стороны реки начали раздаваться крики, вопли и звон металла. «А вот и Гатмог», — удовлетворенно улыбнулся Рон. «В атаку». Сам Рон пошел в атаку в первых рядах. На голове у него был закрытый шлем, 7 из лучшей стали, которую только удалось найти в Мордоре, причем из личных запасов самого Саурона. Уродливый, не сочетающийся с лаконичной красотой панцирной брони, но свою задачу выполняющий, ни одна стрела или арбалетный болт, без доли невероятного везения, не сможет поразить голову Рона. Пусть дышать в этом шлеме тяжелее и обзор гораздо хуже, чем в Касаркинском, но голова дороже. Теперь следопыты не выжидали непонятно чего, а сразу начали обстрел. Рон держал в левой руке стальной осадный щит, а в правой ухватистую шипастую булаву. Если у них не будет кавалерии, то с Роном они не справятся. Руки его помнят траншейную дубинку, будто это было не многие годы назад, а всего лишь вчера. Прикрываясь щитами, первая группа, во главе с первым, продвигалась по усеянной обломками зданий дороги между грудами камней, которые когда-то были домами. «Взять их», — дал команду Рон, когда увидел загородивших улицу телегами асгилиадцев. Его тысяча действовала согласно установленному Роном плану, который четко расписал сотникам все их действия. Простые воины остались для него безымянными, а вот сотников и свеженазначенных адъютантов Рон пронумеровал. Больше никаких саршков-игроков. Контакт. Рон так и не понял, на что рассчитывали асгилиадцы и их командир. Эрзац баррикады не остановит организованную армию, а их защитники неизбежно падут бесполезными жертвами. Сражаясь Рон на противоположной стороне, он бы бросил эти бесполезные руины, ну или заблаговременно превратил их в укрепрайн. Материалы-то буквально под ногами. Мысленно пожав плечами, он продолжил продвижение. Баррикады были сметены, а явные ополченцы безжалостно вырезаны. Пленные сейчас никому не нужны. Эти жалкие руины было взять легче легкого. Во многом благодаря параллельной атаке орков Гатмага, но тем не менее, оборонительная ценность асгилиада стремится к нулю. Почти у самой окраины города произошло соединение с войском Гатмага. «Стойте!» — приказал Рон своим подчиненным. «Эй, как вас там, где Гатмаг?» С другой стороны улицы остановились чужие орки. «Ты кто такой?» — пропищал один из них, облаченный в самую качественную броню среди окружающих. «Волею владыки Саурона, командир тысячи, Рон Уизли», — представился Рон. «Где Гатмаг? Нам есть о чем поговорить. Чичис позовем». После недолгой паузы ответил неизвестный сотник. Спустя минут 10 ожидания, когда Рон уже подумывал лично найти этого пропащего командующего, Гатмаг все же явился. «Рон Уизли?» — спросила уродливое создание у Рона. «Мне передавали, что будет подкрепление из Мордора. Он самый», — кивнул ему Рон. «Какой план атаки?» «Минас Тирит к юго-западу отсюда», — произнес Гатмаг. «Скоро прибудет обоз, дождемся их размещения, накормим солдат свежим мясом, а потом пойдем на город. Трусливые людишки спрячутся в крепости, поэтому можно не ждать, что они выстроятся перед городом, хотя так было бы проще. Также сейчас сюда идут воины Харадрим и стерлинги и войска Кханда. Оцепим город, соберем осадные башни, катапульты, а потом пойдем на приступ, одной волной. Тупой план, я считаю», — покачал головой Рон. «Какой, тупой, почему?» — слегка растерялся Гатмаг, в момент описания плана чувствовавший себя гениальным стратегом. «Во-первых, люди редко становятся на колени и принимают свою судьбу», — начал объяснять Рон. «Уверен, что эти скоты точно вызвали своих друзей из Рахана, еще откуда-нибудь. В общем, ты не учитываешь людскую склонность к коммуникациям и возможные союзы. Поэтому лучше бы тебе прислушаться ко мне и организовать осаду по всем правилам». «Это как?» — прищурил единственный способный на это глаз Гатмаг. «Со снабжением у нас как?» — вместо ответа задал вопрос Рон. «На сколько дней у нас запасов и может ли владыка обеспечить нам довольствие хотя бы на месяц?» «Запасов на пару недель, но я рассчитываю кормить армию жителями Минас Тирита», — ответил самый башковитый орк Гатмаг. «А снабжение из Мордора устроить можно, но некоторое время придется поголодать. Но с Харадрим и прочими истерлингами придется отдельно договариваться». «Понятно», — кивнул Рон. «Значит, расчет был на один стремительный штурм? Я уверен, мы возьмем город с первого приступа», — самоуверенно заявил Гатмаг. «В общем, меня назначили твоим куратором», — огорошил его Рон, протягивая пергамент. «Кура что?» — не понял Гатмаг. «Я буду следить, как хорошо ты справляешься», — пояснил Рон. «Читать умеешь?» Гатмаг молча передал пергамент одному из рядом стоящих орков. «Великою Валию Сваю, назначаю Ранальда Уизля», — начал вслух читать относительно грамотный орк. «Насколько уродливый, настолько и грамотный. Очень. Ведь он умеет читать». Чуть не задымив из ушей, серого оттенка беззубый орк дочитал содержимое пергамента. «Хорошо», — покладисто кивнул Гатмаг. «Какие будут приказания?» «Осадный лагерь поставим, но сейчас прикажи рубить лес и грузить его на телеги. Будет второе кольцо заграждений», — начал излагать свое видение Рон. «Сделаем все по военной науке, победим». «Военная наука», — попробовал слова на вкус Гатмаг. «Я прикажу рубить лес. Сколько надо?» «Как можно больше», — ответил Рон. «Инструменты есть?» «Всегда», — ответил Гатмок с ухмылкой. «Трупы защитников Асгилиата не залежались, а сразу пошли в общий котел». Рон к людоедству был равнодушен, так как сам неизвестно сколько людей съел за всю свою службу в имперской гвардии. Да и вообще, по большому счету, все общество Империума было основано на людоедстве. Миллиарды тонн брикетов трупного праха, где гарантия, что они большей частью не из человечины. Рону было все равно, как питаются орки. Как и в случае с Империумом, важна не форма, но содержание. А содержание здесь ровно такое же. Солдатам нужно дать еду. В одном полуразрушенном здании открыла свой филиал бойня. Туда заносили трупы, а выносили только мешки с мясом и экипировку, которую тут же начали раздавать воинам. Рон заметил неплохого качества кирасы и шлемы. «12-й, откуда это?» — спросил он у трущегося неподалеку адъютанта. «Ик!» — от неожиданности икнул уродливый мутант. «А!» — на парней Гатмага налетели всадники из Минастерита. Их на копья, само собой, а потом на мясо. При упоминании мяса физиономия 12-го скорчилась в предвкушении. «Отлично!» — кивнул Рон. «Сообщай мне такие вещи. Само собой будет, командир!» — поклонился 12-й. Рон направился к западным окраинам Асгилиата.